9. Искра в маяке появлялась только рядом со знакомой березой. Я подозревал, что если достаточно долго оставаться на месте, то установится соединение, и переход вновь сработает. Так как я еще не был к этому готов, то убегал в сторону, стоило только обнаружить маленькое зеленоватое пятнышко, мерцающее в камне. У нас не было возможности экспериментировать. Кроме неактивированного маяка Михаила, мы имели только два камушка на двоих. Это были два наших билета на Мау. Я поинтересовался у гения лингвистики, не хочет ли он вернуться на родину, и получил весьма красноречивый и однозначный ответ. Михаил прыгал, долго говорил, объяснял, успокаивался и снова вскакивал, только чтобы я лишний раз его услышал. Нет. Ну, нет так нет. Меня занимал один вопрос. Каким образом маяк захватывает материю для переноса? В прошлый раз я перенесся вместе с сумкой и пакетом из магазина. Естественно, перенеслись вся одежда и то, что в ней было. Я стоял перед открытым багажником машины, но перенеслись, кроме моего тела, только те предметы, которые находились в непосредственной близости. Дальше всего был пакет, но он благополучно отправился в путешествие, в то время как большая сумка с моими спортивными вещами, которая была даже ближе ко мне, так как лежала с краю, и не подумала. Решение было очень важно, так как от него зависело, что мы сможем взять с собой. Рабочую гипотезу предоставил, как ни странно, Михаил. Он, несмотря на то, что уже прожил на Земле почти 15 лет, все еще слабо ориентировался в том, что зачастую знали даже школьники. Сказывалось отсутствие земного образования. Однако у него была великолепная память на тексты. Важная часть таланта лингвиста. В результате он вспомнил отрывок, который на Мау остался для него бессмыслицей, но который на Земле, кажется, обрел-таки смысл. В нем говорилось о том, что облако путешествия формируется вокруг маяка на основе обломков зерна воды, которые уносят с собой пропорциональный вес обломков других зерен. Облако заканчивается там, где плотность обломков зерен воды недостаточна, чтобы перенести связанные с ним другие зерна и обломки зерен внутри облака. Бред? Если бы я лично не скакал с планеты на планету, то, скорее всего, не обратил бы на этот отрывок никакого внимания. Однако обстоятельства заставили потратить целый вечер, чтобы, как нам казалось, составить приемлемый перевод на русский. Иероглиф и обломок и зерно выписывались всегда вместе, под особым значком, значение которого было непонятно. Михаил предположил, что это термин, и его лучше не переводить дословно, а подобрать соответствие из земной культуры. Перебрав множество вариантов, мы решили, что речь идет об атоме водорода. В этом случае весь отрывок можно было интерпретировать в том смысле, что через маяк, который является центром переноса, подтягиваются все атомы водорода поблизости, которые становятся локальными центрами. Каждый такой центр способен регулировать перенос ограниченного количества атомов других веществ. Способность системы перенести то или иное вещество таким образом зависит от плотности атомов водорода в нем. Кроме того, общий размер облака переноса ограничивается массой вещества внутри его границ. Границы при этом, естественно, подвижны и зависят опять же от плотности водорода в веществе. Наше тело, состоящее из воды и белков, в которых изрядное количество водорода, таким образом становится облаком, которое тянет за собой еще и некоторое количество вещества вокруг. Если, например, в пакете из магазина лежит бутылка воды или молока, то облако будет деформироваться в этом направлении. Сухие же или просто лишенные атомов водорода предметы останутся на месте, если только они не находятся в тесном контакте с основным облаком. Говоря по-простому, переносится вода, которая захватывает некоторую ограниченную сопутствующую массу. При этом форма зоны переноса определяется формой капли воды. В общем, чтобы захватить с собой что-нибудь полезное, придется разбавлять это водичкой. Пистолет в канистре для воды, компьютер в бассейне. Шутки шутками, но предстояло решить, что тащить туда. Анна совершенно выпала из этого процесса. Она с воодушевлением исследовала открывшийся новый мир, при этом находясь на абсолютно нелегальном положении. По сути, она даже перемещаться по городу не могла без сопровождения. Несколько снимал ограничения мой телефон, который я ей передал. В общественном транспорте, электробусы, такси, метро, оплата снималась с системой с чипа, встроенного в мобильник. Автобус распознавал телефоны, которые входили или покидали его. Была возможность приобрести проездной билет, который представлял из себя самостоятельную карточку, но она, в свою очередь, привязывалась к регистрационным данным пассажира. Ею, правда, никто не пользовался. Какой смысл, если телефон с легкостью исполнял ту же роль? При отсутствии оплаты граждане фиксировались камерой, распознавались через биометрический портал, и счет за проезд приходил к ним вместе со счетом за услуги по распознаванию. Нам категорически нельзя было этого допускать, так как система сразу же определила бы, что имеет дело с незарегистрированным персонажем. Последствия были предсказуемыми, поэтому Анна всегда передвигалась по городу вместе с Мариной или Михаилом. Я старался в этом не участвовать, так как мой собственный статус оставался двойственным. Стоило мне попытаться закрыть некоторые красные поля, которые портал услужливо подсовывал каждый раз, когда я им пользовался, как выяснилось, что лучше этого не делать. Например, для подтверждения моей лицензии на вождение портал требовал пройти медицинское освидетельствование. Последнее, в свою очередь, необходимо было проходить в той поликлинике, где была зарегистрирована моя страховка. Мгновенно выяснилось, что она нигде не зарегистрирована, так как родная мне поликлиника рядом с моим бывшим домом уже не существовала, как и сам дом. Если бы я был нормальным гражданином, то решение этой проблемы заняло бы считанные минуты. Выбрать поликлинику, нажать кнопку «Перевести страховой полис» и все. Но в моем случае, так как полис вообще не был нигде зарегистрирован, нужно было провести первичную регистрацию полиса. И тут начинались проблемы. Главной среди прочих была проблема отсутствия места жительства. Кроме того, система намекала на тот факт, что страховые взносы по полису не начислялись уже более 10 лет. В общем, по-хорошему, мне надо было отправляться в полицию и писать заявление. Мол, так и так, отсутствовал на планете по уважительным причинам, прошу подтвердить мою личность и восстановить просроченные регистрационные данные. Потом идти в суд и судиться за восстановление имущественных прав и так далее. Если перемещение не удастся, то, возможно, примерно этим и придется заниматься. Пока же мы оба злоупотребляли гостеприимством Михаила и Марины. Суббота, вечер. За окном сумрачно и мокро. Дождь зарядил со вчерашнего вечера и, по прогнозам, будет идти еще всю ночь. Я утонул в любимом кресле, наслаждаясь ароматом белого сицилийского вина и с удовольствием разглядывал взбудораженную Анну, делящуюся своими впечатлениями с друзьями. Здесь, на земле, она расслабилась, стала похожа на обыкновенную девушку. Ей очень нравилось внимание к ее экзотической красоте, которую вынужденно демонстрировали любые лица мужского пола, независимо от возраста, захваченные в поле действия ее магии. Вполне себе земной магии, без таинственных черных дыр и редких талантов. Она как будто сбросила тяжелый груз, который была вынуждена носить почти всю свою жизнь. Смеялась, жестикулировала и даже немного кокетничала с незнакомцами, осваивая новое для нее искусство. Теперь она носила земную одежду и даже проявляла естественный для молодой земной девушки интерес к моде. Однажды я застал ее увлеченно изучающую каталог гигантского всепланетного сетевого магазина одежды и обуви. Прежде она с трудом воспринимала электронное устройство для сетевой коммуникации, как это теперь называлось, Теперь же планшет, напоминающий тонкую картонку с цветной полиграфией, с открытым сайтом этого портала, постоянно лежал рядом с ее кроватью. Анна рассказывала о своем родном мире. Михаил тихонько переводил ее слова жене, я молчал. У меня росло ощущение того, что мы исчерпали запас нашего пребывания на Земле. Каникулы подходили к концу. По косвенным признакам, по запросам, которые стали приходить в мой адрес, по запросам, которые получал Михаил, затянувшийся регистрация отпечатков пальцев гостей для его квартиры, по угрозам от банка заблокировать мой счет, если я не предоставлю выписку от какой-то инспекции. Потому что Марина ходила какая-то сосредоточенная, из-за хлопот, связанных с вызволением Анны из полиции, я понимал, что времени остается все меньше. Это Земля. Рано или поздно система нас вычислит, и тогда мы лишимся главного — свободы выбора. Кроме того, я не хотел подставлять наших новых друзей. Я начинал нервничать, тайком от Анны вместе с Михаилом готовил рюкзаки для переброски. «Только здесь я поняла», — говорила между тем девушка. «Как много мы потеряли во время катастрофы второго поворота. Это был мир, чем-то похожий на Землю, только, возможно, даже более чудесный. Точнее, потеряли мы это все не во время катастрофы, какой бы ужасной она ни была, а во время чистки, которую устроили Скелли и напуганное население после нее. В древних текстах, которые теперь и не отыскать, говорится о плавающих городах, о машинах, которые летали с континента на континент. Какая катастрофа могла уничтожить все это так, что мы сегодня не можем найти и следа этого? Ведь прошло не так много времени. Это не тысячи лет, это всего лишь менее 300. Всю эту культуру уничтожила не война, не то, что мы называем катастрофой, а Скелли, которые все это время фанатично уничтожали ее следы. Ты рассказывал? Она посмотрела на меня. Что ваши археологи по черепкам, осколкам костей и прочему мусору восстанавливают жизнь людей, которые умерли тысячи лет назад. Почему же мы не можем найти следы великой культуры, которая якобы исчезла совсем недавно? Да потому что все, что мы находим, тут же подлежит уничтожению под страхом смерти. Уничтожение наследия древних происходит до сих пор. Катастрофа. Настоящая катастрофа не закончилась. Мы живем в убогих поселениях на краю осколков великих городов древности. Это ужасно. Пиликнул телефон. Михаил подхватился, выудил его откуда-то из-под подушек дивана. «Да? Слушаю вас». Его лицо стало серьезным, и я почему-то подумал, что это за нами. Пора. «Хорошо, я вас понял. Попрошу их завтра зайти, если они не уедут. До свидания». Похоже, мы все почувствовали одно и то же. Все лица смотрели на хозяина квартиры. Звонили из управляющей компании. Если гости, зарегистрированные для доступа в квартиру, сохраняют регистрацию более 10 дней, то их данные передаются на сервер компании для временной регистрации в отделении полиции. Им поступил запрос из полиции, так как та не смогла зарегистрировать гостей. Какой-то сбой в идентификации отпечатков пальцев. Хорошо еще, что пальцы Анны не зарегистрировали. Но у тебя, Илья, явно какие-то проблемы. Скорее всего, из-за того, что ты вообще ни по какому месту жительства не регистрировался. Ясно. У нас максимум пара дней. Потом они докопаются до регистрации на госуслугах, и начнется свистопляска. Если мы сейчас свалим, то к вам никаких вопросов не будет. Точнее, будут, но вы сможете сказать, что познакомились, пообщались, уехали, оставили телефон, звоните. Все это я говорил по-русски, лицо Анны, напряженно всматривающееся в мое, совсем замерло. «Все, пора», — потухшим голосом спросила она, когда я закончил. Супруги молчали. Я кивнул. Девушка встала и выпрямилась. Преображение было мгновенное и не очень приятное. Передо мной стояла Скелли. Красивая, надменная и смертельно опасная волшебница, повелительница из чужого мира. Вот только мир ее был космически далек. «Нам надо ехать». Ее слова прозвучали как приказ. Михаил, видимо, что-то вспомнив, вскочил испуганный, тут же смутился и засуетился вокруг. «Я думаю, до утра ничего не произойдет. Выспитесь, отвезем вас». «Миш, не надо нас никуда везти. Мы вызовем такси и сами доберемся. Моя учетная запись пока в силе, и счет мне никто не блокировал. Если повезете вы, будете потом доказывать, куда и зачем возили. Не надо, мы справимся». Неожиданно вмешалась Марина. «Мне плевать, кто и о чем будет нас спрашивать. Мы ничего плохого не делали. Просто так я вас не отпущу. Поедем все вместе. Хоть посмотрю, как это выглядит». Михаил помялся и добавил. «Если не сработает, вернемся обратно все вместе. Будем решать проблемы по мере их поступления». «Ладно». Я посмотрел на Анну. Та застыла со знакомым надменным видом, рассматривая непонятный ей диалог. Посмотрела на меня и вдруг улыбнулась. «Как ты там говорил, Илья? В гостях хорошо, а дома лучше?»